Глава 24. Цена волшебства. «Ты что, собираешься возглавить армию рабов?» — спросила Сибилла. «Большая часть из них — пропащие люди. Эти твои грибцы — настоящая чернь, за редким исключением. Посмотри, как они ведут себя. Клейма ставить негде». Аркан только усмехнулся и рефлекторно потрогал левую сторону груди, там, где у него самого стояло клеймо. «Ну, я и сам был гребцом, а? Там много случайных людей. Матросов, пленников, заплутавших путников и загулявших посетителей трактиров. Конечно, есть и дошедшие до ручки мужички, и откровенные душегубы. Но, знаешь, не побоюсь показаться циничным. Бунт и сражения отсеивают шлак, оставляя настоящих людей. Ты видела Дуэрти? Это же просто самородок. Лучшего помощника и представить себе нельзя». «Да-да, он это ловко провернул. Стал твоим первым вассалом». Волшебница покрутила пальцем локон, выбившийся из прически. А потом непонятно добавила: «Тоже мне, сэр Ланселот Озерный. Вон сейчас по палубе носится, рвение проявляет. Эти Орра — сумасшедший народ. Представляешь, лет 20 назад у них чуть не началась гражданская война между любителями пить отвар зеренко и сторонниками настоя листьев ча». «С ума сойти!» — покачал головой Рэм. — «Там что, других проблем нет?» «Странные люди. С удовольствием как-нибудь побываю на юге. Столько всего про этих Орра рассказывают, что я просто обязан все увидеть и пощупать сам. А что касается армии рабов, то мой ответ — нет. Пока нет. Когда-нибудь я вернусь на Низацроск. И это гнездо пиратства и работорговли будет выжжено дотла. Мы освободим невольников, поставим здесь форт, заведем торговлю и пустим рыболовные суда и лодки сборщиков раковин и жемчуга. Но сейчас... сейчас я должен защитить своих близких от злобы Дюмасакра и коварства Закана. Если для этого нужно перевоспитать 150 людей с самого дна, что ж, у меня нет другого выхода. Теперь каждый из них мой вассал. 150, может быть, 200 или 300 воинов сейчас — это мой предел. Какой из Рэма теперь я Аркана, командующий армией? Я не идиот. Свои возможности представляю. С дружиной бы научиться управляться. 2 дня боевых действий и столько погибших. И каракатица наша превратилась в плавучий лазарет. Ой, ладно, помогу я тебе с этим делом. Нашел проблему. Сибилла снова полезла в редикюль и принялась там копошиться, грохоча и лязгая так, будто разгребала не дамскую сумочку, а арсенал феодального замка средних размеров. Это не то... И вот это не то. А на кой черт мне кровь девственницы? А ладно, ну куда я подевала? И жупил тут еще валяется, сколько лет уже. А вот, хочешь, за сутки все твои злодеи на ноги встанут? Аркан с недоверием глянул на волшебницу. В чем подвох? Не бывает магии без обратки. Понятия не имею, кто и как будет рассчитываться за твою дудку, но... подставлять своих людей? Сибилла повела плечами в выгодном свете, при этом явив свое декольте. «Я накормлю их этими пилюлями, и срок, необходимый для восстановления организма, пройдет у каждого из них за сутки. Правда, есть и испражняться они будут тоже в очень быстром темпе. Так что подготовиться лучше заранее». «То есть, если у кого перелом, который должен срастаться месяц, у того месяц жизни долой», — нахмурился Рэм. «Мать моя магия! Какой у нас заботливый Бонерет! А вдруг твоего вассала проткнут в следующем бою сразу насмерть? Ты ведь их не на пирушку ведешь, а на войну. Просто представь, сколько из них выживет, если завтра каракатицу перехватит эскадра Дюмасакра. Ты этого хочешь?» Волшебница вздернула хорошенький носик. Аргументы были действительно сильными. Но вся ортодоксальная натура молодого аристократа противилась столь бесцеремонному вмешательству магии в человеческий организм. Он потрогал ссадину под волосами, глянул на тугую повязку, наложенную на икру. Туда его достал клинком шустрый раненый гёс во время свалки у молельного дома и проговорил. «Не знаю, зачем это тебе нужно на самом деле. Можешь подойти к Доэрти и сказать, что я не против, но, Сибилла, ты должна каждому раненому объяснить последствия и давать лекарства только после того, как он четко и ясно выразит согласие. Понятно?» «Вот и умница, вот и хороший мальчик!» — захлопала в ладоши магичка. «Не то что этот Бука-змей. Он разрешил испытать снадобье только на лошадях». «Как на лошадях? А ну-ка, стой!» Но волшебница уже выбежала на палубу, взмахнув подолом платья. «Прав был мой отец. Маги хороши только в жареном виде». На самом деле, высказываясь таким образом, Рэм кривил душой. Все чаще в его голову закрадывались мысли о том, что ортодоксы и вправду лишали себя огромного количества преимуществ, не пользуясь волшебством себе во благо. Но устав надлежащий говорил об этом прямо. Осквернивший свое тело магией лишится божественного света. А не верить уставу Аркан не мог. Слишком много подтверждений правоты священного писания он видел в своей жизни. Например, ритуал пропускания воды через огонь, попросту кипячение, как оказалось, уничтожает множество мелких букашек, невидных человеческому глазу и способных вызывать многие заболевания. Капеллан замка Аркан продемонстрировал это еще юному Рэму, когда положил стеклышко с каплей болотной воды под нечто вроде подзорной трубы, которая увеличивала предметы не дальние, а, напротив, ближние. А потом ту же самую воду прокипятили. И оказалось, что все мелкие чудища исчезли. Это уже потом Рэм узнал про микроскопы и бактерии. Были и другие примеры, и другие доказательства. Потому, прекратив мечтать о волшебном мече, который протыкал бы все на свете, или о том, чтобы отрубленные конечности быстро отрастали обратно, Аркан убрал остатки позднего завтрака и вышел на палубу следом за Сибиллой. «И что, многие согласились подлечиться?» — спросил он у Доэрти, который руководил процессом переноса раненых из душного трюма на свежий воздух. Южанин и вправду стал незаменим. Даже Оливьер, который вроде как являлся судовладельцем и вторым человеком после Аркана, отступил в сторону, давая молодому дарованию возможность проявить себя. «Практически все тяжелые по необходимости, и многие легкораненые, из чистого любопытства. Ортодоксы, понятное дело, против». «А сам-то ты?» Рэм кивнул на повязку на левой руке Патрика. «А, пустяк. Если начну такие проблемы решать с помощью волшебства, что будет потом? Буду просить мага наколдовать мне подтирки в нужник?» Патрик вымученно хохотнул. Он вообще хорошо держался после пережитого. Лучше, чем Рэм в свое время. «Вы, маэстро, тоже ведь не горите желанием воспользоваться услугами этой дамочки?» Вот и пойми, что же Орра имел в виду? То или это? В любом случае, ответ был одним и тем же. «Я ортодокс», — пожал плечами Аркан. Ирвинг, наконец, оставил дудку в покое. Каракка поймала свежий ветер и на всех парусах мчалась к Аскеронскому герцогству, а точнее к одному острову у его южной границы, так похожему по своим очертаниям на Скобу. Чудодейственные пилюли Сибилы действительно сработали. Раны у дружинников зажили, кости срослись меньше, чем за сутки. Правда, выздоравливающие загадили своими испражнениями всю верхнюю палубу и сожрали и выпили двухнедельный запас провизии и пресной воды. А потом уснули еще на сутки и проснулись худыми и изможденными, будто их морили голодом дней 10. Но волшебница была в восторге. «Это все жувинка тонколистная и гаска в пустоцвет», — хлопала в ладоши она. «Нужно будет только скорректировать дозировку, и тогда...» «Тиберий, мой мальчик, а ты не планируешь еще одну или две хорошие драки? Я готова лечить твоих людей совершенно бесплатно». Правда, люди эти теперь от магички шарахались, как от прокаженной. Ее лечение произвело двойственное впечатление. Сухарь, который во время битвы за гавань Конките находился на Каракатице и руководил стрелками, получил в плечо популярскую стрелу, пущенную навесом, и тоже испытал на себе все прелести волшебного снадобья. «Чтоб я еще раз на такую бормотуху подписался! Так ну его в сраку!» — сказал он. «Я лучше по старинке отлежусь. Самогонкой кишочки пополощу, да ранку промою. А вот это вот, я такое скажу. Это, считай, тебя сначала развернули, потом свернули, а потом обратно развернули. И так и оставили». А Ирвинг онемел ровно в тот момент, когда в очередной раз, промерив лотом глубину и поглядев в сторону скрытого туманной дымкой берега Раваарды, провозгласил: «Только что мы вошли в территориальные воды герцогства Аске...» Он недоуменно раскрывал рот, но ничего, кроме сипения, из его горла не исходило. Сибила на это среагировала весьма своеобразно. «Ах, герцогство! Ну, тогда пока, мальчики, всего хорошего!» Начертить в воздухе кончиком волшебной палочки затейливую фигуру, которая замерцала колдовским фиолетовым светом, было делом секунды. Воздушный поцелуй, шаг в сторону, и Сибила растаяла в воздухе. «Мать моя магия!» — вдруг снова появилась магичка. «Я забыла редикюль. Шарль, солнышко, будь другом, принеси его из каюты». Когда она, наконец, бесповоротно пропала, Патрик Дуэрти тряхнул головой и заявил: «Кажется, я понимаю, почему их раньше сжигали на кострах». Энергично закивал Ирвинг. Дудка, кстати, пропала неведомо куда. На шее у морехода болтался только шнурок с оборванными концами. Окрестности островного владения Флоя изобиловали подводными камнями, небольшими скалистыми островками и рифами. Ирвинг и другие матросы пребывали в постоянном напряжении. Провести тут парусный корабль, да еще такой массивный, как Каракатица, было делом непростым. Еще и чертова дудка не лучшим образом сказалась на моральном состоянии экипажа. Мореходы откровенно расслабились, и теперь, втягиваясь в обычный ритм работы, нередко ворчали и пеняли аркановским дружинникам, что они де бездельники и тунеядцы. Корабль шел, спустив практически все паруса, едва-едва пробираясь в сложном фарватере. Все-таки последнее море было вотчиной маневренных и плоскодонных галер. И целых три скамповеи, небольшие, со стремительными обводами узких корпусов, движимые, не более чем 12 парами весел и косым парусом, это доказывали. Они явились внезапно, эти юркие кораблики, выскочили из-за череды скал, сияя на солнце золоченными фигурами на форштевнях, поражая воображение пурпурными парусами, роскошью убранства и обилием флажков, инкрустаций и финтифлюшек везде, где только можно себе это представить. Матросы на этих чудо-галерах были разнаряжены в пух и прах. Офицеры щеголяли невообразимых размеров плюмажами на головных уборах. Но за внешним лоском эскадры скамповей скрывалась и серьезная боевая мощь. На носу и корме располагались баллисты-скорпионы на вертлюгах, готовые к стрельбе, а фронтоватые солдаты были отлично защищены кирасами, шлемами, наручами и поножами единого образца. Да и изукрашенные протазаны в их руках не выглядели игрушками. Это были серьезные орудия для убийства. И Рэм уже имел возможность наблюдать, как эти ребята ими пользуются. Мальчики Флоя. Вот кто это были. Один из офицеров поднес ко рту медный рупор и выкрикнул. «Эй, на караке! Назовите себя и цель прибытия к острову любви, или будете атакованы!» Аркан перегнулся через борт. «Бонарет Тиберий Аркан с дружиной в гости к доброму другу Виконту Флою!» На головном скамповее на секунду замешкались. А потом раздались короткие команды, и тетивы скорпионов были ослаблены, а экипажи и солдаты занялись обычными делами, уже не готовясь к бою. — Ложитесь в дрейф! Мы возьмем вас на буксир! На парусах по шхерам не пройти! Угробите корабль! Расстояние между судами уже позволяло слышать друг друга. «Господин предупреждал, что может появиться кто-то из арканов. Ваша помощь будет не лишней. Ублюдки массакра то и дело наведываются в эти воды. Мы практически на осадном положении». Аркан на это ничего не ответил, но глубоко задумался. Он ведь предполагал сам просить помощи у Флоя. Но получалось несколько иначе. Однако от предложения буксировки отказываться было в любом случае глупо, и он махнул рукой Ирвингу. — Командуйте. — Спустить паруса! — просипел тот. Его голос едва-едва начал восстанавливаться, и потому все команды дублировал кто-то из сержантов. — Спустить паруса! Рявкнул Шарль так, что и мертвый бы услышал. Матросы засуетились, принимаясь за работу. Нужно было успеть войти в гавань до наступления темноты. Он просто взял и воплотил самые пошлые, самые банальные мечты о рае этот Флой. Самое вульгарное понятие о неземном блаженстве, каким представляют его себе пьяницы в кабаках и торговцы подсолнечными семечками и орехами на рынке. Все было, как на кустарных росписях деревенских оптиматских церквушек. Фруктовые деревья, частью в цвету, частью с гнущимися от спелых плодов ветвями, прекрасные девы в белых одеяниях, музицирующие в их тени, и подносящие изысканные яства и напитки, ручные птицы и звери, изящные беседки и роскошные павильоны, кристально чистые фонтаны, изумрудная трава. Конечно, зимой все это выглядело немного тускло, да и одеяния ангелочков были потеплее, и цветов поменьше, но все-таки... Рэм Тиберий Аркан и его верная дружина стояли на белоснежной пристани, украшенной мраморными скульптурами и арками, и не могли понять, это сон или явь. Все началось с той самой золотой цепи, которая преграждала кораблям путь во внутреннюю часть острова. Конечно, она была лишь покрыта сусальным золотом, а изготовлена из стали. Но все равно производила неизгладимое впечатление, как и колоссальная, 50 локтей в высоту, статуя прекрасной полуобнаженной девушки с фонарем в руках у входа в гавань. Из фонаря лился поток магического света. Это был маяк. А теперь еще и райские сады с гуриями. Для битых жизнью, прошедших огонь и воду мужиков, подобное зрелище было сродни крепкому удару под дых. «Проняло!» — усмехнулся тот самый морской офицер. Идеально выбритый, с роскошным плюмажем на шлеме. «Вот такой у нас хозяин. Кого угодно пробирает. Ульрих, проводи людей Бонарета в пансионат, а мы к виконту». Вместе с Рэмом к главному гедонисту и сибариту Аскерона на прием отправились Оливьер и Патрик Доерти. Сухарь и сержанты клятвенно обещали, что постараются всеми силами удерживать бойцов от глупостей. А местные расфуфыренные стражи с глазами убийц только усмехались и уверяли: «Не надо никого удерживать. В свободное от службы время глупости на острове любви только поощряются». Вот этого Аркан понять не мог. Все эти молодчики с протазанами в шелковых мундирах и вызолоченных панцирях, как они тут оказались? Совершенно очевидно то, что многие из воинов Флоя видали огонь и воду, и руки у них были по локоть в крови, а остальные обучались владению оружием и прочим смертоубийственным премудростям со всей серьезностью. Как можно было сочетать все эти кружева и финтифлюшки с непоколебимым боевым духом, с отличными воинскими навыками и дисциплиной? Рэм и спросил это у местного владыки Флоя, когда тот появился на горизонте. Как всегда, великолепный, в щегольском наряде и отличных сапожках и с хорошим настроением. «Как ты сказал? Финтифлюшки и боевой дух? Теперь, дорогой, ты все такой же чудесный парень!» Запрокинув голову назад, рассмеялся вельможа. «Каждый сходит с ума по-своему, понимаешь? Разница между мной и Дюмасакром только в том, что я схожу с ума исключительно в рамках своего острова и своего поместья и с теми людьми, кому нравится мой вариант безумства. Знаешь, один из прежних сказал: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Закончил за него Рэм. «Хо-хо-хо, мальчик мой, я рад, что выбрал твою сторону в этой войне. Этот Дюмасакр совершенно не разбирается в поэзии. Ни в имперской, ни в прежней. Он грубиян и варвар. А срифмовать может разве что сиськи и письки». Флой даже в ладоши захлопал. «Вина, ангелочки, подлейте нам вина, не стесняйтесь. Эти красавчики соскучились по теплу, ласке и красоте. Так что, девочки, у вас сегодня праздник». Девочки, оценивающие, осматривали Аркана и его спутников и, понимающе, переглядывались между собой. «Кстати, о войне!» — попытался привести мысли в порядок Рэм. «Ваш офицер говорил, что мы прибыли вовремя. Требуется помощь». «Ах, это... да-да!» — сразу же поскучнел Флой. «Девочки, вино в сторону. Сначала принесите мне ту большую карту со стены кабинета и позовите Люция и Светония. Мы вместе с нашими союзниками будем планировать войну».